Глава 24. Время тянулось ужасно медленно. Борису казалось, что правила этого проклятого мира изменились, и ночь никогда не кончится. Один раз он выглянул в окно и увидел, как по черному песку ползают, покрытые язвами и глубокими ранами, гигантские младенцы. Они ревели точно доисторические ящеры, широко раззинув рты с акульими зубами. Борис тут же пожалел, что поглядел в окно. От этого зрелища его замутило. Он плотно задернул занавески и остаток ночи просидел в кресле, изнывая от тяжких мыслей. Утром пустыня поглотила дома Гены, прапора, бабы Шуры. Остался лишь зеленый дом и небольшая территория вокруг. Молча попили чай, после чего вырыли могилу возле наполовину обрезанного периметром сарая и похоронили бабу Шуру. Виталий установил крест, который он не слишком умело смастерил из досок. «Наверное, нужно что-то сказать», — вздохнула Марина, прижимая к себе капельку и печально глядя на могилу. Но никто не произнес ни слова. Борис поглядел на Марину, на капельку, на Виталия и ощутил чувство глубокой вины. Ему было больно из-за того, что он не может им ничего предложить. Ни надежды, ни какого-нибудь глупого, но все же плана. С поникшими плечами он отправился к периметру. Уселся на землю возле самой границы. На песке снова проступили стрелки, указывающие в сторону недвижимого солнца. И слова «идите и убейте». Борис глядел на буквы и отчаянно желал, чтобы они возродили надежду. Но нет, здравый смысл говорил, что призыв «идите и убейте» всего лишь ловушка. Черный песок – зло в чистом виде. Черный песок порождает чудовищ. Нельзя верить в то, что на нем написано. К Борису подошел и уселся рядом Виталий. После долгого молчания он произнес. «Ты сдался. Я вижу это. Ты сдался. Эта ночь сломала тебя. Нас осталось пятеро, Виталя. Пятеро, если не считать птицу. И мы ничего не можем сделать. Если следующая ночь не уничтожит нас, то утром по-всякому все закончится. Пустыня поглотит дом вместе с нами. Я все внушал себе, что есть какая-то надежда, но ее нет. Откуда ей, черт возьми, взяться?» Виталий взглянул на Бориса с осуждением. «Прошу, только не говори эти слова Марине и Капельке. Они смотрят на тебя и еще во что-то верят. А ты?» «Я нет. Перестал верить после смерти Валентины. А может, и раньше. Но я решил держаться до последнего. Решил не раскисать. Тяжело это дается, если честно. Но я стараюсь. Не хочу свои последние часы выглядеть нытиком и слабаком. Хочу достойно уйти. И знаешь, эта мысль меня поддерживает. А еще, — он усмехнулся, — я решил умереть трезвым, как стеклышко. Хотя в жизни так набухаться не хотелось». Борис взял маленький камешек, подбросил его на ладони, а потом швырнул через периметр. «Ты не думал о том, как это будет? Не думал, как мы умрем?» «Разумеется, думал», — со странным спокойствием ответил Виталий. «Но я не хочу сейчас об этом говорить». Борис взглянул на приятеля и вдруг осознал. Он знает, как умрет. Знает, что его, Капельку, Марину убьет он, Борис. Знает и не осуждает. Ведь это будет даже не убийство, а избавление от мучений. Чудовищное, но все же милосердие. «Знаешь, что бы мне хотелось напоследок сделать?» — мечтательно улыбнулся Виталий, устремив взгляд к серому небу. «Я все бы отдал, чтобы посмотреть какую-нибудь советскую комедию. «Джентльмены удачи» или «Бриллиантовая рука». А лучше «Иван Васильевич меняет профессию». Точно. Вот этот фильм я бы с удовольствием посмотрел сейчас. А еще мне хотелось бы попробовать устрицы. Никогда их не ел. Даже не представляю, какие они на вкус. Познать что-то новое в последние часы жизни. Это же круто. Борис хмыкнул. Вполне нормальные желания. А я хотел бы... Он на секунду задумался. Хотел бы отыграть концерт вместе со своей группой. Хотел бы еще раз ощутить этот драйв. Увидеть глаза фанатов. Почувствовать эту энергетику. Ты не представляешь, каково это. Стоишь на сцене, а вокруг тебя какая-то неземная мощь разливается. Из зала будто бы мистические ветры дуют, и ты ощущаешь себя центром вселенной. «Поэтично», — одобрил Виталий. «Думаю, после такого и помирать не так страшно». Борис вдруг встрепенулся. Потухший было взгляд посветлел. «А знаешь, Виталь, посмотреть советскую комедию не получится, да и устриц у нас нет. Но мы все же можем кое-что сделать». «И что же?» — удивился Виталий. «Мы устроим пир». «Ты шутишь?» «Никаких шуток. Хочешь, чтобы наш, возможно, последний день прошел в трауре?» «Я нет. Вернее, теперь уже не хочу». Виталий озадаченно взъерошил свои растрепанные волосы. «Пир во время чумы». «Называй, как хочешь», — Борис поднялся с земли, всплеснул руками. «Но мне кажется, это неплохая идея». «Да я и не спорю», — улыбнулся Виталий. «И я тебе больше скажу. Это просто отличная идея». Воодушевленные, они отправились в дом. Марине с Капелькой задумка Бориса тоже понравилась, а мнение Кеши никто и спрашивать не стал. В последние часы он держался особняком. Глядел на всех уныло и всем своим видом вызывал у остальных отторжение. Виталий на летней кухне нажарил картошки с луком и тушенкой. Марина сделала салат из консервированных овощей. Открыли банки с различными компотами, маринованными грибами, испекли блины, использовав сухое молоко и яичный порошок. Стол накрыли на веранде, украсив его горшками с геранью и кактусом, чтобы своей живой зеленью глаз радовали и напоминали о нормальном мире. Во время приготовления Борис поймал себя на мысли, что ему стало легче. Нет, надежда не вернулась, однако и вопить от отчаяния больше не хотелось. Он рассудил, что у него, у Капельки, Марины и Виталия есть еще время. Возможно, мало, но есть. И именно это сейчас самое важное. Последние часы жизни как бесценный дар, возможность переосмыслить прошлое, подвести итог. Когда все расселись за накрытым столом, Борис старался держаться непринужденно, словно до этого не было никаких страшных сумеречных ночей и тяжелых утрат. Он обратил внимание, что и Виталий нацепил на себя маску беспечности. Поначалу все ели молча. А потом Виталий принялся рассказывать забавную историю из своей юности. Капелька улыбнулась, заслушавшись. Через какое-то время улыбнулась и Марина. Глядя на них, Борис в очередной раз подумал, что идея с застольем лучшая из всех возможных. Он понимал о прапоре, Кирилле, бабе Шуре и остальных жертвах этого поганого мира никто не забыл. Но Марина, Капелька и Виталий изо всех сил старались поддержать друг друга. Своей внешней непринужденностью поддержать, своими улыбками. Это походило на игру в прятки. Последние обитатели зеленого дома, кроме Кеши, временно спрятались от невзгод, заставили себя отстраниться от ужасов, которые были и еще без сомнения будут. Борис считал это подвигом. Покончив с картошкой и салатом, поставили самовар. Пока тот закипал, Виталий рассказал еще пару веселых историй. Марина разложила по пиалам вишневое, земляничное и черничное варенье, принесла с печи еще теплые блины. Капелька скормила небольшой кусочек блина Галки. Застолье продолжалось. Кеша сидел за столом мрачный, как туча. Он не понимал, почему эти люди себя так ведут. Улыбаются, шутят. Им впору поминки устраивать, причем не только по тем, кто погиб, но и по самим себе, а они пируют, как на празднике. Неужели совсем умом тронулись? Он пребывал в полном смятении, ел без аппетита, к блинам вообще не притронулся. А еще его раздражало, что никто во время застолья даже не взглянул на него, словно он никто, пустое место, недостойное внимания. И Хес прошлой ночью с ним не разговаривал. Неужели разочаровался в своем друге, верном помощнике? От одной этой мысли Кеше рыдать хотелось. Однако было еще кое-что. Страх, подозрение, что все не так, как кажется. О да, Хес теперь его пугал. Прошлой ночью Кеша увидел непритворную злобу и ярость настоящего чудовища. Былая идеалистическая картинка потемнела, обуглилась. Он отчаянно желал, чтобы хозяин черного песка с ним связался и заверил, что они по-прежнему друзья, заверил, что все идет по плану, что все хорошо. Кеша ему поверил бы, не раздумывая. Невыносимо хотелось избавиться от сомнений и смятения. Застолье закончилось. Виталий задумчиво почесал затылок и заявил бодро: «А почему бы нам не сделать будущую ночь светлей?» «Ты о чем?» — удивилась Марина, убирая посуду со стола. Виталий щелкнул пальцами. «Костры! Огонь! Натаскаем дров к периметру и... да будет свет!» Борис подумал, что такая работенка займет не один час. И это просто отлично. Молодец, Виталя. Суть, конечно, не в кострах, а в борьбе с наполненным тяжелыми мыслями бездельем. Сейчас это просто необходимо. В данный момент безделье сродни сумасшествию. Дрова к периметру носили все, даже Кеша. На то, чтобы соорудить 10 больших будущих костров, ушла половина поленницы. Полить их бензином решили ближе к ночи. Закончив с этой работой, попили чаю, и у Виталия родилась очередная идея. «А давайте сделаем большой плакат, из простыни, например. Напишем на нем: „Мы тебя не боимся“ и установим его возле самого песка. Как вам такое, а?» Борис не сдержал усмешки. Это уже походило на глупое ребячество. Ну, почему нет, черт возьми? К тому же капельке идея очень понравилась. Глаза загорелись, на губах заиграла улыбка маленькой валькирии, решившей бросить вызов могущественному существу. Борис вдруг осознал, что за все эти тяжелые дни она ни разу не заскулила, не заныла. Без сомнения понимает, что положение хуже некуда, но ведь держится, словно ставя себя в пример взрослым. Неужели в ней до сих пор не угасла надежда? Из каких неведомых источников она черпает силы? А еще ведь и о птице заботится. Искренне обещает, что та скоро поправится и полетит. И матери иной раз говорит утешительные слова. Борис замечал, что Марина порой будто бы угасала. Мысли о будущем ввергали ее в полное отчаяние. Но, обняв дочь, она заражалась от нее позитивом. Взгляд прояснялся, лицо светлело. Прямо магия какая-то, не иначе. Виталий принес из подвала кисть и зеленую краску. Другой не оказалось. Рисовать буквы на простыне предсказуемо вызвалась капелька. Она очень старалась. Иногда ей помогала Марина. «Мы тебя не боимся». Борис подумал, что эти слова — обман. Все боялись бледного человека. Однако иной раз не мешает и похрабриться. Порой обертка важнее того, что внутри. Хороший получился плакат. Буквы большие, ровные. Борис с Виталием приколотили его края к двум высоким шестам и установили возле периметра. «Здорово!» — одобрила капелька. «Это его точно разозлит. Ну и пускай злится. Правда?» Марина приобняла ее за плечи. «Правда. А теперь давайте-ка займемся ужином. Мы заслужили еще одно хорошее застолье. Как считаете?» Все считали так же, как она. приготовили макароны с соусом из консервированных томатов, испекли лепешки, сделали картофельный салат. За ужином Виталий рассказал еще пару забавных историй. Но на этот раз он вызвал у Марины, Капельки и Бориса улыбки натужные, вялые. Смеркалось, и внутреннее напряжение у всех поднималось. Никто не надеялся, что ночь будет спокойной. После ужина Борис и Виталий взяли канистру с бензином и отправились к периметру. Полили дрова горючим, подожгли. 10 костров полыхали ярко, почти бездымно. Красные всполохи танцевали на черном песке, рассеивая сгущающийся сумрак. «Неплохо мы прожили сегодняшний день», — с грустью произнес Виталий, глядя на огонь. Борис кивнул, подумав, что приятель, быть может, неосознанно выдал странную фразу. Странную именно из-за слова «прожили». Словно не день прошел, а такой значимый отрезок времени, как детство, юность, зрелость, старость. От этой фразы веяло обреченностью, и в нормальном мире она вызвала бы удивление. Но здесь и сейчас... Здесь и сейчас эти слова были логичны. Тут они имели особый смысл. За периметром начали появляться сумеречные люди. Борис увидел Кирилла, Валерия, Веронику, Маргариту, Зою. Отблески костров отражались на их суровых лицах, делая похожими на демонов. Они растянули рты в жутких, противоестественно широких улыбках и начали одновременно вещать. «Ваше время уходит. Осталось совсем немного. Песок сыпется. Скоро в часах упадет последняя песчинка, и вы будете моими». Виталий вынул из костра горящее полено и швырнул его в сумеречных людей. Те расступились. Пылающий снаряд пролетел мимо них, упал на песок и тут же погас, вспыхнув напоследок зеленоватым пламенем. «Вы написали на простыне, что не боитесь меня», — как ни в чем не бывало продолжили бесцветные. «Но вы врете. Я чувствую ваш страх». В их голосах проступила злость. «Вы боитесь меня. Вы просто лжецы, которые не в силах обмануть даже самих себя. Поиграть со мной решили, глупые мышки. Что ж, давайте поиграем. Эта игра будет называться «Страх». Пустыня всколыхнулась и моментально заполнилась змеями. Целый океан копошащихся кобр, гадюк, гремучек, огромных анаконд. Зоя театрально обвела пространство руками. «Как тебе такое, Виталий? Это твой кошмар. Вы еще будете уверять, что не боитесь?» Борис взглянул на приятеля и понял, что тут едва на ногах держится от ужаса. Чертов бледный человек знал, за какие ниточки дергать, чтобы с ума свести. Взяв Виталия за предплечье, Борис повел его в дом, ругая себя и приятеля за то, что они сделали глупость и задержались возле периметра. Какого, спрашивается, торчали тут до последнего? Ожидали, что бледная тварь оценит их смелость и вернет в нормальный мир? Идиоты! «Ненавижу змей», — проговорил Виталий. «От одного их вида в дрожь бросает. А эти гадины так резко появились». «Ты, главное, не забывай», — сказал Борис назидательно. «Они там, а мы тут. И между нами невидимая преграда. Сейчас укроемся в доме, а эта гнида пускай изгаляется, как хочет. Пофигу. Повтори». «Пофигу», — послушно повторил Виталий. «Громче! Пофигу!» «Молодец!» — одобрил Борис. Они поднялись на крыльцо. Борис открыл дверь, завел Виталия внутрь и оглянулся. В пустыне росли горы, состоящие из змей, а вдалеке, в обрамлении бледного инфернального свечения, высились исполинские песчаные часы. Едва войдя в дом, Виталий взял себя в руки, приосанился. Не хотелось ему выглядеть испуганной размазнёй при Марине и Капельке. «Ты как?» — поинтересовался Борис. «Нормально. Кажется, нормально». Они зашли в гостиную. «Что там на этот раз?» Марина смирила их тревожным взглядом. «Ничего особенного», — соврал Борис, выдавив улыбку. «Твари пугают, а мы не боимся». Он подмигнул Капельке, которая сидела на диване, прижавшись к матери. «Мы ведь не боимся, верно?» Девочка кивнула, сухо улыбнувшись в ответ. Борис вдруг осознал, что когда настанет критический момент, он не сможет ее лишить жизни. «Черт возьми, да у него не хватит духа и остальных убить. Прапор, наверное, смог бы, а он — нет. А значит, все они достанутся проклятой двухголовой твари. А это, как сказала Валентина, хуже смерти. И что же теперь делать? Просто сидеть и дожидаться, когда пустыня поглотит зеленый дом вместе со всеми его обитателями? А ведь больше ничего и не остается. Ничего». Борис устало опустился в кресло, закрыл глаза. Чтобы отогнать муторные мысли, он представил себе спокойное море, о котором так часто любил рассказывать отец. Представил белоснежную яхту с вздутыми парусами. Воображение услужливо нарисовало на палубе его отца и мать, тетю Иру. Они были молоды и красивы. А вот и маленькая сестренка. Нормальная сестренка, с ясными глазами и доброй улыбкой. Над яхтой летали чайки. Отблески заходящего солнца проложили на воде сияющую дорогу. Красиво. А это кто? Дельфины. Целая стая. Они радостно выскакивали из воды рядом с яхтой и снова ныряли в пучину моря. Борис всегда мечтал увидеть дельфинов, но не сложилось. Частенько говорил себе сходить в дельфинарий, однако всегда находились какие-то неотложные дела. Как же глупо! Что может быть важнее мечты? Яхта удалялась. Фигурки на палубе становились все меньше и меньше. Борис мысленно закричал яхте: «Остановись!» Но та уплывала к горизонту с печальной неумолимостью. Воображение не слушалось хозяина, порадовало пару минут и взбунтовалось. Глаза защипало от слез. Борис разомкнул веки, проморгался. Заметил, что Марина и Капелька глядят на него с сочувствием, словно они стали свидетелями того, как воображаемая яхта с его родными уплыла безвозвратно вдаль. За окном раздался плач. Казалось, там рыдали сотни детей, а потом они заголосили: «Помогите! Пожалуйста! Сделайте что-нибудь! Нам больно! Так больно! Выйдите из дома и помогите!» Капелька зажала уши ладонями. Сидящий за столом Виталий тяжело задышал, стиснув зубы. Борис прошелся взглядом по плотно зашторенным окнам и в тысячный раз проклял бледного человека. Детские крики действовали на нервы, словно лезвия вонзались в мозг. «Помогите, пожалуйста! Жальтесь над нами! Нам так плохо! Выгляньте в окно! Посмотрите на нас!» Борис не сомневался. Если он совершит такую глупость, то увидит кошмар похуже горка пашащихся змей. Но уж нет, не поведется на эту примитивную уловку. Никто в зеленом доме не поведется. А пронзительные детские крики — ничего, ничего, можно и потерпеть. И не такое терпели. На фоне детских воплей раздался хриплый, яростный голос. «Песок сыпется, песчинки падают, ваше время уходит». «Что-то здесь не так», — задумчиво пробормотал Виталий. «Ты о чем?» — удивилась Марина. Я о времени, которое у нас осталось. Если бы оно заканчивалось, бледный человек нас сейчас не запугивал бы. В этом ведь нет смысла. Хочет поиздеваться над нами напоследок? Нет, я в это не верю. Я думаю, утром все будет как прежде. Но ведь песок каждое утро нашу территорию пожирает, — возразила Марина. Впрочем, в ее голосе было ожидание, что Виталий сейчас скажет что-то обнадеживающее. Я размышлял об этом. Виталий возбужденно побарабанил пальцами по столу. Когда песок поглощает нашу территорию, это похоже на подведение итога. Допустим, кто-то умирает или выходит за периметр и становится одной из этих бесцветных тварей, и как итог уступает место пустыне. То есть мы и только мы удерживаем нашу территорию, наши жизни. Если никто не погибнет и не превратится, то и песок не сдвинется. Конечно, это всего лишь предположение, но я чувствую, что прав. Марина вскочила с дивана, быстро подошла к Виталию и горячо поцеловала его в щеку. В ее глазах блестели слезы. «Ты прав!» — всхлипнула она, улыбнувшись. «Я тебе верю! Спасибо, Виталя! Ты даже не представляешь, что только что сделал!» «Он подарил надежду», — с радостным удивлением подумал Борис. «Это походило на чудо. Предположение Виталия будто бы стену воздвигло, отгородив отчаяние. Его версия вызывала некоторые сомнения, однако Борис уцепился за нее, как утопающий за спасательный круг. Эта ночь не будет последней для обитателей Зеленого дома. Есть еще время. Возможно, неделя, а может и больше. Воды в достатке, припасов полно. Всего лишь отсрочка неизбежного? Может и так. Но сейчас Борис не хотел об этом думать. «Виталь», — сказал он взволнованно, — «тебе никто не говорил, что ты чертов гений?» Тот усмехнулся. «Ты не перехваливай меня, а то зазнаюсь». Марина подошла к капельке, крепко стиснула ее в объятиях, расцеловала. Борис рассудил, что в последние часы она только и думала о том, что утром дочери не станет. Никого не станет. В ее сознании царил настоящий ад. Как она вообще умудрялась держаться? Глядя на слезы радости в глазах Марины и капельки, Борис в очередной раз мысленно поблагодарил Виталия за хоть и зыбкую, но все же надежду. «Теперь наша главная задача — не поддаваться на провокации бледного человека», — с воодушевлением заявил Виталий. «По ночам из дома даже носа не высунем. Наш дом — наша крепость». «Наш дом?» «Наша крепость», — повторила капелька, деловито поправив очки на переносице. Борис улыбнулся, закрыл глаза. Воображение тут же нарисовало белоснежную яхту с родными людьми на палубе. Судно возвращалось. Над морем всходило солнце, разбрасывая по воде рубиновые отблески, среди которых резвились дельфины. Жизнь продолжалась.